Глава 13. Дубовицкий выронил сигару на пол и даже не сразу это заметил. Очухавшись, вскочил, кинулся ее затаптывать, сам при этом весь побледнел. Эффект, в общем, я произвел, что надо. «Откуда у вас ключ?» — спросил Дубовицкий совсем иным тоном. Теперь передо мной стоял не расслабленный предводитель дворянства, а собранный, готовый к действиям человек дела. «Надо полагать, от того самого третьего», — пожал я плечами. Он прислал его на имя дядюшки, однако дядюшка к тому времени уже приставился, и ключ попал ко мне. «Откуда его прислали?» У Дубовицкого тряслись руки. Без понятия. Анонимно. Было еще письмо, из которого я понял, что адресант и сам не в лучшей форме. «Я хочу видеть это письмо». «Не ношу с собой, увы. Потом покажу. Возможно. А пока давайте определимся с правилами». «Правилами?» Взгляд Дубовицкого был прикован к ключу, который я держал в руке. «Ну да. Данность такова. Ключ находится у меня, шкатулка у вас. Я, конечно, не один из посвященных, но и не любитель делать необоснованные подарки. Кроме того, как вы сами имели несчастье убедиться, есть какие-то нехорошие люди, однажды уже заполучившие содержимое этой шкатулки. Есть вероятность, что подделку они распознали и ждут не дождутся шанса повторить попытку». «Да-да, разумеется». Дубовицкий с трудом сглотнул. «Ключ должен храниться отдельно, это даже не обсуждается. И, полагаю, вы самый подходящий кандидат, чтобы его хранить. Живете достаточно далеко, к тому же охотник. У вас ключ будет в безопасности». «Очень приятно, что у нас с вами одинаковый ход мыслей. А теперь давайте проверим, как все работает». Возражений у Дубовицкого не нашлось. Он поднял стеклянный куб, закрывающий шкатулку, и протянул руку за ключом. «Погодите», — остановил его я. «Тестировать так тестировать». И вставил ключ сам. Повернул его, услышал щелчок. Поднял крышку. Пусто. «Ну вот видите», — сказал Дубовицкий, который уже взял себя в руки, и снова говорил расслабленно, спокойно. «Как я и утверждал. Это очень надежная магия». «Окей». Я закрыл крышку и протянул ключ Дубовицкому. «Ваш черед». Предводитель дворянства, взяв ключ, глубоко вдохнул и вставил его в скважину. Как только ключ повернулся, я ощутил, что-то изменилось. Как будто еле ощутимый ветер пронесся по библиотеке или типа того. Дубовицкий поднял крышку, и я присвистнул. «Ну, что сказать? Верю». Внутри лежала стопка листов формата плюс-минус А4, пожелтевших с неровными обтрепанными краями. Я видел только верхний лист, он был испещрен поистине странными знаками. Отчасти они напоминали германские руны, такие же прямые линии, никаких скруглений. Но, разумеется, это были не они. И насколько успешно шла расшифровка? «Со скрипом», — честно признался Дубовицкий. «Как я уже сказал, никаких иных документов из той эпохи не сохранилось. Складывается впечатление, что эта система знаков — изобретение какого-то одного человека, исключительно для собственных нужд. Хотя ваш дядюшка сумел отыскать некие закономерности, это помогало ему продвигаться. Нам, по крайней мере, удалось определить характер документа. Первая его часть — что-то вроде отчета о событиях. Вторая, гораздо более сложная и запутанная, представляет собой выводы. И вот там сам черт ногу сломит. Как-то связано с астрономией». «Ясно. Ну и самый главный вопрос. А зачем вы вообще этим занимались?» Вопрос мой, кажется, Дубовицкого удивил. «Но позвольте, мы люди, обладающие пытливыми умами. Столкнувшись с загадкой, естественно, захотели ее разгадать». «А секретность такую зачем развели? Все эти системы безопасности?» «Помилосердствуйте!» Дубовицкий приложил руку к сердцу. «Мы ведь не слепые и не глухие. Все, что касается охотников или тварей, представляет собой опасность. Сказать по правде, я бы с большим удовольствием передал эту рукопись кому-нибудь из вас, если бы не знал доподлинно, что охотники — это всего лишь охотники. Люди, наделенные особой силой, но никак не особым интеллектом, уж простите. Древний документ на, по сути, неизвестном языке вряд ли будет интересен вашему братству. Он просто затеряется и исчезнет, в лучшем случае. В худшем попадет не в те руки. Значит, о том, что есть не те руки, вы все же осведомлены. Слухи, не более того. Однако шкатулку вскрыли. В связи с чем, полагаю, слухи эти можно считать подтвержденными. Я кивнул. Посмотреть-то можно? Все остальные листы. Извольте, только для этого лучше воспользоваться перчатками. Бумага старинная и хрупкая. Матерчатые перчатки, извлеченные из подставки под сундучком, натянул сам Дубовицкий и сам же с любовью и тщанием разложил передо мной листы. Я пробежал их внимательным взглядом, ощупывая каждую черточку. В документе хватало и картинок. Я увидел падающие звезды, до безумия напоминающие эмблему нашего ордена, и наброски тварей. Крысы, лягухи и волкодлаки с тех пор совсем не изменились. А на некоторых иллюстрациях было изображено нечто и вовсе непонятное. Тот, кто работал над рукописью, явно был не Леонардо да Винчи. «Ну а здесь наработки вашего дядюшки», — сказал Дубовицкий. Под древними листами обнаружились более-менее современные, покрытые уже знакомым мне почерком графа Давыдова. Их было гораздо больше, чем оригинальных. Граф расписывал ход своих мыслей, а тот, видимо, частенько заводил его в тупик. Эти листы я перебрал уже своими руками, без перчаток. Не вчитывался, но внимательно рассматривал строки. Когда закончил, шкатулка меня уже больше не интересовала. Все ее содержимое скопировалось в память и затаилось там в ожидании часа, когда я начну с этим разбираться. Граф Давыдов был, без сомнения, умен и проделал большую работу. Множество символов он удачно расшифровал, однако работа была далека от завершения. Но я 20 лет, чтобы не сойти с ума, этот самый ум дрессировал всеми мыслимыми и немыслимыми способами. 20 лет — не хрен собачий. «Как только захотите взглянуть, приходите», — сказал Дубовицкий, вернув мне ключ после того, как убрал листы на место. «Жаль только, что нам, боюсь, не найти человека, который сможет продолжить работу графа Давыдова». «Действительно жаль», — сказал я, сдерживая улыбку. Бедный предводитель дворянства так и не сообразил, что у него на глазах только что свершился акт книжного пиратства. Я вырвался из дворянского гнезда еще засветло и, вернувшись в трактир, обнаружил там Захара. «Да не одного, а в компании!» «Владимир, ты глянь, кто тут!» — воскликнул он. Я улыбнулся, потому что встрече тоже был рад. Земляна поднялась из-за стола и, помявшись, позволила себя обнять. Даже обняла в ответ. «Кости сдать пришла», — объяснила она. «Да амулетов посмотреть. А тут трубят на всех углах, что их сиятельство граф Давыдов приехал. Я и думаю, дай загляну». «Хорошо, что зашла. Покормили тебя?» «Нет, да я ж только что...» «Это непорядок. Федор! Ну ты чего, совсем мышей не ловишь? Дама скучает, не видишь, что ли?» «Сей момент!» — отозвался Федор. «То-то же», — кивнул я удовлетворенно и повернулся к земляне. Захар сидел рядом и не отрывал от девушки глаз. «Чего глядишь?» — одернула она. «А что, нельзя?» «Можно!» «Смотреть, смотри, руками не трогай. Вырву». По лицу земляны было понятно, что она не шутит. Захар заметно опечалился. «Хочешь, по городу прогуляйся?» — предложил я. «Земляна тебе не по зубам, конечно. Не дорос ты еще до таких». Но так она ведь не единственная девушка в Поречье. Захар был парнем сообразительным. На что намекаю, понял сразу и повеселел. «А мы не прямо сейчас домой?» «Да не, куда на ночь глядя? Утром поедем». «К утру вернусь», — пообещал Захар. И испарился. «Непостоянный у тебя кавалер», — заметил я. Земляна фыркнула. «На себя посмотри. Где же их взять, постоянных?» «Да и то сказать, я сама перекати поле. Нынче здесь, завтра там». «Тоже верно». «А ты ведь парня не просто так отослал». Земляна пристально смотрела на меня. «И не говори, что лишь для того, чтобы он на меня не пялился. Чтобы тебе не мешать тем же самым заниматься». «Лишь для того». «Врешь». «Вру». «Эх», — земляна поскушнела. «Мог бы и еще поврать, не развалился бы. Тебе все равно, а мне приятно. Ладно». «Чего ты хотел?» «Спросить хотел. Знаки перемещения, которые ставят охотники. Ты каждый из них знаешь? Можешь разобрать, где чей?» «Конечно. Чей в ордене не первый день, а что?» «Да так. Не прогуляешься со мной до оплота. Погода уж больно хорошая. Нет, не прогуляюсь. Почему? Потому что жрать хочу. Земляна придвинула к себе миску с похлебкой, принесенную Федором. То сам сказал ешь, то теперь прогуливаться. На голодный желудок с барыньками своими гуляй. Мы сидели в трактире до тех пор, пока Земляна не опустошила последнее блюдо. После этого переместились к оплоту. Земляна, как всякий уважающий себя охотник высокого ранга, знак перемещения сотворила без труда. На улице, между тем, уже стемнело. Оказавшись в знакомой 0Т-кабине в цитадели, Земляна зажгла на ладони огонек. Локальный такой красный петух, бытовой, не опасный. Надо будет спросить, как она это исполняет, пригодится. При свете огонька я осмотрел стены, испещренные знаками. Моя фотографическая память, не подводившая ни разу, сработала и сейчас. Вот, уверенно определил нужный знак я. Чей это? Земляна пригляделась и вздохнула. Что? Теперь считай, уже ничей. То есть? Этот знак Терентий чертил. Терентий? Я не сразу вспомнил, кто это такой. Все же провел в его компании не так много времени. Познакомиться толком не успел. А вспомнив, выругался. Жизнь у мужика оказалась не очень длинной. Зато смерть запоминающаяся. Терентий — тот охотник, который предложил заюзать знак, выдавленный на странной печной заслонке. Той, что я нашел в избе колдуна. Проявление любознательности привело к тому, что Терентий разлетелся на 1000 кровавых ошметков. Соответственно, предъявлять что-либо было некому. Повезло мужику в каком-то смысле. «Что?» — спросила Земляна. «Да ничего. Земля ему пуховиком». «Рассказывай», — потребовала Земляна. «Я же вижу, что ты что-то скрываешь. Не ради прогулки меня сюда притащил». Она демонстративно уселась на землю, прислонившись к стене кабины. «Пока не расскажешь, с места не тронусь. Ну?» Я рассудил, что хуже не будет. Из всех, с кем успел здесь познакомиться, Земляна, пожалуй, самая толковая. К тому же это именно она сообщила мне о том, что охотники начали пропадать. Значит, и сама подозревает неладное. Я уселся на пол рядом с Земляной и рассказал о пожаре Вужакова. О том, как ко мне в усадьбу прибежал Сенька. О том, как мы с Захаром пошли на крыс, а нарвались на волкодлаков. На протяжении рассказа Земляна все больше мрачнела. Услышав о волкодлаках, а потом о разрытых могилах, вовсе потемнело лицом. Обронила. «Ого! Я-то надеялась, сказки это». «Что?» «Что твари вовсе не такие глупые, как мы думали. Могилы-то, выходит, от вас защищали. Сделали все, чтобы вы до них не добрались. Вместо крыс волкодлаков натравили. Только ты все равно пробился, упорный». «Есть такое», — не стал спорить я. «А Терентий, выходит...» Я развел руками. «С Терентия уже ничего не спросишь». «Повезло ему». «Да уж». «Слушай», — задумался я, — «вот ты сказала, вместо крыс волкодлаков натравили. Почему их не натравили вместе с крысами?» «Как это?» «Ну вот так. Если бы крысы и волкодлаки напали одновременно, не факт, что мы бы с тобой сейчас разговаривали». «Так не бывает», — отмела Земляна. «Твари никогда не нападают вместе». «Почему?» «Потому что...» Тут Земляна впала в ступор. Потом решительно объявила. «Не нападают и все. Не бывает такого». «А в справочнике об этом ни слова нет». «Так и правильно, что нет. Для чего писать-то, что и так все знают?» «Действительно. Огонь горячий, вода мокрая, твари не нападают одновременно. Каждому младенцу это известно. Нахрена писать?» «Владимир!» Земляна вдруг поюжилась. «Ты вот сказал, что не разговаривали бы мы сейчас». «Ну да. Если бы меня волкодлаки порвали, как бы мы разговаривали?» Земляна, помолчав, придвинулась ко мне. Прижалась плечом. «Вот оно что». Я ее обнял. «Только не думай, что я какая-то там...» Приближая губы к моим, пробормотала Земляна. «Вообще не об этом сейчас думаю». То, что могло случиться в следующий момент, прервал заполошный крик. Вопили на улице женским голосом. Мы с Земляной переглянулись, вскочили на ноги и выбежали из будки. По деревенской улице бежала женщина. Растрепанная, простоволосая, платок от быстрого бега сбился на плечи. «Беда!» — голосила тетка. «Ой, беда!» Дорогу она определенно знала, неслась прямиком к оплоту. Мы бросились за ней. Ворвались в избу, когда тетка голосила уже внутри. «Спасите, родненькие, помогите, заступнички!» «Что у тебя?» Прохор поднял ее с колен, заставил сесть на лавку. «Да не причитай, говори толком!» «Кабан!» — простонала женщина. «Огроменный, страшный, как черт! Глазищи адским огнем горят, клычищи, во! У нас в деревне нынче престольный праздник. Люди столы на улице поставили, сели, как полагается. А он из лесу как выскочит, как понесется! Кого не затоптал, тех клыками запорол! Мне повезло, под столом схоронилось. Кто уцелел, в избы попрятались. Выглянуть и то боятся. А мне кричат, беги, Миланя, до охотников!» «Не кабан это», — сказал Прохор. «Вепрь! На вот воды попей». Черпнул деревянным ковшом из бочонка, стоящего в углу воды, протянул ковш женщине. Увидел нас с земляной, обрадовался. «Вовремя вы! Заказ возьмете?» «Вдвоем-то на вепря?» — хмыкнула земляна. «Конечно, возьмем. Что нам стоит?» «Заступнички!» — мгновенно распознав в ее словах сарказм, взвыла женщина. «Родненькие, смилуйтесь!» Снова попыталась упасть на колени. «Беру заказ», — сказал Прохору я. Земляна фыркнула. «Один на вепре пойдешь?» «Ну а куда деваться, если ты только заигрывать гораздо?» «Что?» Земляна рассвирепела так, что я подумал, голову мне снесет. Но обошлось. Просто рубанула мечом по ближайшему стулу, рассекла его надвое и выскочила за дверь. «Огонь, а не девка!» Глядя ей вслед, восхищенно сказал Прохор.